Мэтью пожал ему руку, соглашаясь на сделку. Заплатив 250 галеонов мистеру Барджину, он достал свой сундук и увеличил его. Тем временем мистер Барджин достал руку Славы из стеклянной витрины и передал ее Мэтью, который положил ее в сундук вместе с новыми книгами. Еще раз уменьшив сундук и снова спрятав его в ожерелье, он покинул антикварный магазин Барджин и Беркс, попрощавшись с мистером Барджином. Он снова ступил в лютный переулок. «Итак, с этим покончено», — подумал Мэтью, наблюдая за небом. «Ну, как и ожидалось, достать книги о душах было не так-то просто. Моей единственной надеждой остается это место. Сара, сколько времени осталось у моего оборотного зелья?» — спросил Мэтью, мысленно надеясь сделать еще одну остановку. «Предполагаемое оставшееся время — 1 час 32 минуты. Должно хватить», — размышлял Мэтью, направляясь в соседний магазин. Он зашел в магазин под названием «Лавка древностей», расположенный между Укобой Уибой Барджин и Беркс. Внутри парень обнаружил небольшую комнату со множеством различных полок, заполненных всякими предметами всех размеров и форм. За деревянным прилавком стоял бородатый волшебник с темными волосами, который сразу же поприветствовал его. «Добро пожаловать, покупатель, взгляните на мой товар. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, вы можете задать их мне», — произнес он сварливым голосом, в то время как его глаза серьезно смотрели на Мэтью. «Спасибо, не обращайте на меня внимания, я просто быстро осмотрюсь вокруг», — вежливо ответил Мэтью с легкой улыбкой. Он начал просматривать различные полки внутри магазина. В магазине оказался довольно широкий ассортимент разных вещей, было много товаров, которые выглядели сломанными или просто бесполезными. На одной полке лежали сломанные метлы, на некоторых даже написаны проклятия. Затем парень нашел коллекцию разных кинжалов, некоторые из них заржавели, на большинстве из них руны и заклинания уже поблекли. На некоторых из них он все еще мог обнаружить остатки заклинаний, которые писали для того, чтобы сохранить кинжалы острыми или не заржавевшими. Они, должно быть, довольно старые или прошли через немалую борьбу, чтобы оказаться в таких состояниях, поскольку изначально казались хорошего качества. Кинжалы бесполезны для Мэтью, так как он мог просто создать их сам, если бы они ему понадобились. Затем он нашел полку с разной зачарованной одеждой, ни одна из вещей не вызвала его интереса, так как они были либо явно прокляты, чтобы навредить владельцу, либо имели на себе бесполезные чары. Например, поднимать руки владельца в воздух по команде и тому подобные глупости. Затем взгляд пал на несколько старых палочек, но Мэтью был вполне доволен своей и не нуждался во второй, так как он довольно искусен в магии без палочек. На некоторых полках находились просто какие-то сломанные немагические предметы, такие как сломанные телевизоры, радиоприемники, зонтики, автомобильные запчасти или другие вещи. На одной полке даже располагалась просто коллекция камней, как бы в насмешку над клиентом. Мэтью был готов покинуть магазин разочарованным, потому что надеялся найти какое-нибудь спрятанное сокровище, но все бесполезно, пока он внезапно не услышал Сару в своей голове. Бип. Получение энергетических записей души внутри одного из объектов. Прямо перед хозяином. На верхней полке с правой задней стороны. Что, я случайно наткнулся на чей-то крестраж? Подумал Мэтью, наблюдая за местом, на которое указала Сара. Это была полка с коллекцией камней. В правом дальнем углу полки лежал странного вида камень, желто-белой и очень странной формы. Он был многогранным, сделанным из нескольких кубиков разного размера. Одна сторона казалась отломанной, она была размером с переднюю часть большого пальца Мэтьюса. Это крестраж, мысленно задавался вопросом Мэтью, наблюдая за камнем. И да, и нет, это объект, который содержит часть души. Основываясь на моих энергетических показаниях, целая душа должна быть более могущественной, чем любой человеческий волшебник. Но это, похоже, не крестраж, скорее источник энергии. Требуется больше данных. Камень – это всего лишь небольшая часть предмета размером с софтбольный мяч, ответила Сара, анализируя камень. ХМ, не имеет значения, крестраж это или нет. Он равно должен быть полезен для изучения душ, подумал Мэтью, поднимая странный камень и поднося его к стойке, где его ждал бородатый волшебник. Притворившись, что он разочарован тем, что не нашел ничего интересного для себя, он смог обмануть бородатого лавочника, сказав, что покупает камень в качестве декоративного украшения. В отличие от мистера Барджина, бородатый лавочник не пытался вымогать у него деньги, и он смог купить странный камень за несколько секли. Положив камень в карман, парень вышел из магазина и направился обратно в переулок. Ему почти пора было поворачивать назад, у него оставалось всего около получаса действия зелья. Он направился обратно в лютный переулок, где снова сбросил капюшон, так как здесь это выглядело бы только подозрительно. Он снова покинул переулок через дырявый котел и направился обратно в косую аллею. Убедившись с помощью быстрого гоминум ревелия, что за ним не следят, он снова открыл синий вращающийся портал и снова приземлился в переулке наркоторговцев. Оттуда он снова прыгнул в свою комнату. Через несколько мгновений действие его зелья начало ослабевать. Тело парня снова начало гореть. Кости и мышцы начали возвращаться на свои прежние места, его кожа снова пузырилась, в то время как он значительно уменьшался. Через несколько минут он снова вернулся к своей обычной форме. Теперь Мэтью стоял в своей комнате в одежде, которая была ему на несколько размеров больше. Он быстро переоделся в удобную одежду и проверил, достаточно ли у Сары данных, чтобы улучшить рецепт оборотного зелья. Бип. Собрано достаточно данных. Готово внести несколько улучшений. Предполагаемое необходимое время. 12 часов 52 минуты. Продолжать. Как раз в тот момент, когда Мэтью собирался подтвердить, его тело начало чувствовать себя странно. «Сара, что происходит? Просканируй мое тело, пожалуйста», – поспешно попросил парень. Глава 47. Раннее духовное созревание. После нескольких мгновений паники Мэтью услышал ответ Сары в своем сознании. Бип. Сканирование завершено. Тело хозяина вошло в состояние духовного созревания и вот-вот прорвется через критический уровень магической энергии хозяина. Последних нескольких месяцев, проведенных в состоянии волшебника 1-го ранга, оказалось достаточно, чтобы ослабить препятствие, так что хозяин может войти в состояние раньше, чем другие волшебники. Оборотное зелье стало последней каплей. Трансформация спровоцировала раннее созревание тела хозяина и форсировала состояние. Хозяин должен привести себя в комфортное положение и войти в состояние, похожее на сон, с помощью медитации, поскольку волшебники обычно проходят через этот процесс с естественным образом во сне, но обстоятельства хозяина особенные благодаря зелью лазурной кукурузы. Никаких данных о раннем созревании в базе данных обнаружено не было. Начинаем записывать процесс. О, вот что происходит. Наконец-то, я все-таки ждал достаточно долго, подумал Мэтью, в то время как его тело продолжало нагреваться. Он быстро поспешил к своей кровати, принял удобную позу лотоса и начал пытаться войти в медитативное состояние. Во время медитации горячее чувство распространилось по всему его телу от головы до пальцев ног. Он успокоил себя, используя свою эклюменцию и соответствующий метод медиации, и вошел в пространство разума, которое должно считаться состоянием сна для его тела. Его сотрясение мозга проявилось в его ментальной вселенной, цвета внутри вспыхивали намного интенсивнее и ярче, чем когда-либо прежде. В его сознании бушевала дикая красочная буря, которая также распространилась по всему пространству, пока его вселенная не создала искусственные границы, служившие его ментальной защитой. «Черт, если так будет продолжаться, моя защита от окклюменции снова рухнет», – запаниковал Мэтью, наблюдая за бушующей бурей в своем сознании. «Мне нужно что-то сделать, это мой разум и мое тело, и я здесь хозяин», – подумал Мэтью в приступе ярости, сосредоточившись на шторме. Дикая буря красок продолжала расширяться и раздвигать его границы, Мэтью решил попробовать что-нибудь. Вместо того, чтобы позволить буре прорваться сквозь его защиту, он попытался впитать бьющую через край энергию шторма, как тогда, когда он строил защиту. У парня имелась теория, что этот бушующий шторм был ментальным представлением духовного созревания, которое его тело проходило в настоящее время, и прежде чем оно закончится, у него будет много переполняющей избыточной энергии, так почему бы не использовать ее для дальнейшего усиления его ментальной защиты. Мэтью поднял руки и пожелал, чтобы энергии, которые давили на его защиту, перетекли в руки, шаг за шагом границы его ментальной вселенной становились все более красочными и яркими. Это сработало, он смог использовать переполняющую его энергию тела, чтобы еще больше укрепить защиту своего разума. Через некоторое время, которое показалось ему часами, красочный шторм перестал давить на его ментальную защиту, вместо этого он начал уменьшаться, но на самом деле не уменьшался. Он начал становиться все плотнее и плотнее, вместо широкого шторма он превратился в плотный поток энергии, распространяющийся по всему его ментальному пространству. Через несколько минут весь процесс закончился, и его ментальная вселенная снова успокоилась. Но все пространство изменилось. Маленькие яркие вспышки стали намного сильнее и плотнее, теперь они состояли из нескольких цветов вместо одного. Сила его ментальной защиты также по крайней мере удвоилась, что стало для него неожиданным, но долгожданным благом. После того, как Мэтью убедился, что все в порядке, он решил, что пришло время проснуться и снова покинуть свое сознание. Он исчез из своей ментальной вселенной. Несколько мгновений спустя Мэтью, который все еще сидел в удобной позе лотоса на своей кровати, медленно открыл глаза. На улице уже стемнело, он вернулся из лютного переулка вечером, но тогда на улице было еще светло, так что его искусственно вызванное духовное созревание заняло по крайней мере несколько часов, что подтвердили часы в его комнате. Мэтью убедился, что внутри его тела все в порядке, прежде чем начать двигаться, все его тело было полно энергии, как никогда раньше. Стоя посреди своей комнаты и двигая каждой частью своего тела, просто чтобы убедиться, что все в порядке, парень начал мысленно общаться с Сарой. «Сара, все прошло хорошо?» – спросил он, ожидая ответа своего искусственного интеллекта. «Бип, да, тело хозяина, кажется, в лучшем состоянии, чем раньше, хотя хозяин должен повторно применить свое заклинание тренировки мозговых способностей, так как оно было сломано во время процесса. Я записала весь процесс и проанализирую данные, а теперь, пожалуйста, дайте мне несколько минут. Продолжить?» «Да, продолжи, Сара», — подтвердил он, начиная ждать. «Итак, мои чары рассеялись, и вот почему мои мысли так быстро бегут. Черт, я не могу дождаться, чтобы увидеть, что я почувствую, когда завершится второй этап моего обучения окклюменции», — размышлял он, ожидая, пока Сара проанализирует данные его первого духовного созревания. Через несколько минут он снова услышал механический голос Сары. «Анализ завершен. Тело хозяина успешно завершило искусственное духовное созревание, подобное которому прошел бы любой волшебник после долгих тренировок, старения или ритуалов. Когда волшебник достигает предела в своих значениях магической энергии, избыточная энергия начнет собираться в части его тела, недоступной для использования, пока не достигнет критической массы или критической точки, где она начнет заставлять тело созревать, чтобы вместить больше энергии. Эта накопленная энергия отличается от энергии, используемой при естественном созревании, которое волшебник проходит дважды в своей жизни. Данная энергия естественным образом накапливается в душе волшебника постоянно, она естественным образом вызывает созревание один раз в 7 лет, когда ребенок-волшебник сможет контролировать свою магию, и второй раз в 15-16 лет. У хозяина все еще есть нетронутый запас энергии внутри души, и он созреет примерно в 16 лет совершенно естественным путем. «Так вот как это работает», – удивился Мэтью, осмысливая новую информацию, собранную в ходе анализа. «Интересно, принесет ли мне мое раннее созревание какие-либо неожиданные преимущества в будущем? По крайней мере сейчас я намного впереди в магической силе по сравнению с большинством студентов до пятого курса. Сейчас я должен был бы достичь уровня студента шестого курса. Сара, пожалуйста, обнови мой статус и покажи мне новый», — попросил он, радуясь своей новой силе. Бип. Подсчитана статистика. Отображение нового статуса. Мэтью Мейсон, волшебник, ранг 2, сила. 2.5 ловкость, 2.6 жизненная сила, 2.8 магическая энергия, 92.3 статус, здоровый и энергичный. Мои физические характеристики также немного повысились, примерно на 0.3, но я, наконец, преодолел предел, и мой уровень магической энергии вырос более чем на 10 только за время созревания, и теперь я должен быть в состоянии достичь около 200 уровня, прежде чем я снова достигну предела, внутренне подбадривал Мэтью, проверяя свой новый статус. Но это еще не все, энергия ощущается более плотной и мощной, чем раньше. Сила моих заклинаний тоже должна была возрасти, заключил Мэтью, чувствуя, как энергия течет по его телу. Что ж, завтра мне придется тщательно протестировать свои заклинания, если я снова смогу использовать свою магию на соответствующем уровне, я также должен снова применить свои заклинания для обучения окклюменции. Но сначала мне нужно проверить свой контроль, чтобы не облажаться и не превратиться в овоща, серьезно подумал Мэтью, переодеваясь в пижаму, чтобы лечь спать. Молча вымывшись в семейной ванной, Он тихо прокрался обратно в свою комнату и лег в постель. Через несколько минут после того, как он закрыл глаза, он быстро заснул, хотя чувствовал прилив энергии, его тело все еще было измотано долгим днем. Глава 48. Улучшение. На следующий день Мэтью проснулся рано утром и хорошо позавтракал со своими родителями, прежде чем они ушли на работу. Вчера он не видел их весь день. Насладившись вкусным завтраком, приготовленным его матерью, он наконец-то остался дома один. Парень переоделся в тренировочный костюм и вошел в сад их семейного дома. Пришло время ему опробовать новый уровень силы своих заклинаний. После завершения духовного созревания он должен был достичь нового уровня. Ему нужно восстановить контроль над своей магией и ознакомиться со своим новым уровнем силы. Войдя в сад, Мэтью подошел к одному из толстых деревьев, которые он собирался использовать в качестве мишени для практики заклинаний. В конце концов, у него не было никаких настоящих манекенов. Надо бы исправить это в будущем. Он решил, что лучше всего начать с простого заклинания, чтобы не нанести большого урона. Но дерево отличалось от тренировочного манекена. Жалящее заклинание, вероятно, показало бы, насколько сильным он стал. Единственными заклинаниями, которые он практиковал на деревьях раньше, были режущие, пронзающие проклятия и отбрасывающие проклятия. Парень решил, что в его интересах попробовать заклинание обратного удара, поскольку он не мог просто починить дерево с помощью заклинания починки, ведь оно было живым существом. Его мать рассердилась бы на него, если бы он разрушил их милый и уютный сад. В последний раз, когда Мэтью наложил заклинание обратного удара на дерево, оно едва заметно покачнулось. Парень решил сначала попробовать без своей палочки, так его заклинания стали бы еще более мощными. Прицелившись рукой, он произнес флиппинда, и синий светящийся снаряд вылетел из его руки. Он быстро налетел на дерево, все дерево задрожало и даже сдвинулось на несколько сантиметров назад. Множество листьев упало с ветвей на зеленую траву их сада. «Да, не разрушай сад, блин», — выругался Мэтью, глядя на результаты своего проклятия обратного удара. «Мама обязательно узнает, что кто-то, скорее всего я, что-то сделал с садом. Уф, черт возьми. Хорошо, Сара, ты можешь сравнить заклинание с моим прежним уровнем силы?» — попросил он свой чип и бип. Расчет завершен. Заклятие обратного удара стало на 72% сильнее, чем ранее зафиксированные попытки. «Ха, значит, мои заклинания стали почти на 2/3 сильнее, чем раньше. Это хорошая прибавка для моего возраста. Но мне придется научиться контролировать свою новую силу», — пробормотал Мэтью, думая, как ему следует продолжить. Он решил, что хороший способ стать лучше – это навести порядок в том беспорядке, который он только что натворил. Поэтому он начал практиковаться в сборе листьев с помощью своих заклинаний левитации, пока снова не смог делать это безупречно. После этого парень попытался уничтожить их, контролируя свой уровень силы. Потребовалось несколько попыток, чтобы найти подходящий уровень силы. После того, как Мэтью закончил уборку, он начал практиковаться с различными видами безвредных заклинаний, таких как заклинание освещения Люмос или заклинание создания тумана Фумос. Он провел все утро, упражняясь с простыми заклинаниями, прежде чем приготовить себе быстрый обед. Парень закончил свой обед и вернулся в сад. Пришло время продолжить работу с палочкой. После того, как он снова ознакомился со своей палочкой, он перешел к более продвинутым видам магии, таким как создание порталов. Первые несколько попыток он с треском провалил. Порталы были либо слишком малы, либо находились совершенно не в нужном месте, но через некоторое время ему снова удалось успешно открыть порталы. Затем Мэтью начал пробовать режущие заклинания на листьях дерева. Он выбирал только отдельные листья и срезал их с дерева как можно точнее. Как только ему это удалось, он почувствовал, что снова полностью контролирует силу своей магии. Когда его родители вернулись с работы, они хорошо поужинали вместе. Проведя вечер с родителями, Мэтью удалился в свою комнату. Пришло время для важного заклинания. Ему нужно было повторно применить тренировочные заклинания в своем сознании для второй части окклюменции. Парень снова вырезал изолирующую формацию на полу. Он не беспокоился о повреждении пола, так как на этот раз он мог легко починить его с помощью заклинания починки. В конце концов, пол не был живым. Как только Мэтью закончил заряжать руническую формацию, он шагнул в ее середину, сел в позу лотоса и начал расслабляться. Когда парень почувствовал, что готов, он начал повторно применять заклинание, На этот раз ему нужно было сделать это дважды, так как он уже завершил первый уровень заклинания. Произнеся заклинание во второй раз, Мэтью снова почувствовал короткую, но колющую боль в голове, на этот раз гораздо слабее, чем раньше. Это было доказательством того, что он уже прошел большую часть второго уровня. После того, как Мэтью применил заклинание к себе, он почувствовал, что его восприятие снова притупилось. Все казалось медленнее, но на этот раз у него не было проблем с контролем своего тела и пониманием всего происходящего. В конце концов, он уже некоторое время тренировался на этом уровне. Как только Мэтью получил подтверждение, что все работает правильно, он выдохнул с облегчением. Теперь он снова продолжал свое обучение окклюменции. Ему придется применить третий уровень заклинания после того, как он вернется в Хогвартс. Мэтью не был уверен, стоит ли ему использовать выручай комнату, пока Квирилмарт находится внутри замка. В конце концов, он не хотел вызывать никаких непредвиденных последствий, например, прятать крестраж где-то в другом месте. Мэтью не беспокоился о том, что Квирилмарт использует против него легилименцию, ведь его окклюменционные щиты были очень мощными. И если ему удастся прорваться сквозь них, в чем Мэтью сомневался, это уже другое дело. Как призрак он был очень слаб, но, в конце концов, воспоминания Мэтью все еще были зашифрованы Сарой, так что никто, ворвавшийся в его разум, не сможет их прочесть. Но парень должен был позаботиться о том, чтобы подготовить набор хороших поддельных воспоминаний, чтобы Квирилмарт не заподозрил ничего, если он даже попытается прочитать его мысли. Но лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Закончив повторное наложение заклинаний на свой мозг, Мэтью начал убирать свою комнату и исправлять заклинания на полу. Как только он закончил, он снова начал готовиться ко сну, но перед этим дал Саре несколько заданий для выполнения. Хотя он закончил все, что хотел сделать, до того, как придет его список покупок в Хогвартс, он все еще мог работать над некоторыми побочными делами. Первым проектом, над которым он решил поработать, были улучшенные версии оборотного зелья. Мэтью дал Саре спецификации для нескольких улучшенных версий. Для своего личного использования он решил создать два разных рецепта. Один с эффектом, аналогичным оригинальному, но с более быстрым временем заваривания и лучшим вкусом. Второй – рецепт с постоянным эффектом вместе с противоядием, возвращающим пользователю первоначальную форму. Во-вторых, Мэтью решил создать улучшенную формулу, чтобы продать ее аптекарю Слизнарту. Этот вариант делать немного быстрее, но самое главное, чтоб оно также было безвкусным. Мэтью полагал, что это значительно увеличит его пассивный доход. Как только все было в порядке, он привел себя в порядок и лег спать. Поскольку следующие несколько дней ему предстояли эксперименты, через некоторое время парень крепко заснул. Глава 49. Исследования во время каникул. В течение следующих нескольких недель Мэтью экспериментировал с формулой оборотного зелья, чтобы создать новые версии. После нескольких дней экспериментов со многими различными новыми формулами ему, наконец, удалось завершить три новые формулы оборотного зелья. Ну, можно сказать, четыре новые формулы, потому что он дополнительно разработал противоядие для постоянно действующего зелья, которое на самом деле работает для всех версий. На самом деле это было общее противоядие от любых трансформаций. Теоретически оно также должно сработать на превращении Хтонг. Возможно, он получит в будущем шанс увидеть ее первоначальную форму, кто знает. Это противоядие было очень мощным и полезным зельем. Им не стоит делиться с общественностью. Если бы какой-нибудь пожиратель смерти заполучил формулу, Мэтью потерял бы очень большое преимущество со своими новыми зельями. В конце концов, с его новым постоянным зельем он мог бы навсегда принять новую личность, но с противоядием ему нужно было бы следить за тем, что он потребляет. Парню удалось сократить расходы на зелье и время, необходимое для его приготовления, но сложность возросла. Теперь варить его стало намного сложнее, чем раньше, но для его приготовления требуется всего 3 дня. Однако с помощью Сары у него не было проблем с приготовлением каких-либо зелий. Мэтью и так опытный зельевар на данный момент, с помощью искусственного интеллекта ни один мастер зелий не смог бы сравниться с ним, по крайней мере в варке. Зелье, которое они с Сарой разработали для продажи, также приобрело несколько улучшений в процессе приготовления. Больше не было необходимости следить за лунным циклом и готовить некоторые ингредиенты месяцем раньше. Зелье также стало дешевле, чем раньше, и его нужно было варить всего 3 недели вместо 4. Но самое главное, у него хороший вкус. После того, как в него помещают частичку тела, и оно больше не выглядит как грязь. Вместо этого оно было бесцветным и приобретало цвет только после того, как в него кидали волосы цели или что-то в этом роде. Как только Мэтью завершил свои эксперименты и убедился, что с ними все в порядке, он приготовил несколько проб зелья, которые он собирался продать, и копию рецепта, затем снова посетил Слизнарта в косой аллее. Он почти договорился о встрече на следующий день после того, как связался с ним с помощью Морганы. И снова он заключил хороший контракт с аптекой Слизини Джиггер на зелье, после того, как сам Слизнарт сертифицировал и зарегистрировал зелье для него в министерстве. Они также напрямую заключили контракт с аптекарем и косвенно на постоянную поставку зелья. Мэтью в одиночку благодаря этой сделке зарабатывал бы 250 галеонов в месяц. Перерыв в сцене. После успешного завершения экспериментов с зельями и удачной деловой сделки дата составления списка покупок в Хогвартсе приближалась и приближалась. Мэтью решил, что пришло время поближе взглянуть на странный камень, который он приобрел в лютном переулке. Этот камень, возможно, был крестражем или, по крайней мере, чем-то похожим. С его нынешним уровнем окклюменции парень должен быть достаточно силен, чтобы защитить себя от любых попыток контролировать себя. Мэтью достал камень и внимательно осмотрел его, хотя на первый взгляд казалось, что он сделан из камня, несмотря на его желтый цвет. Это был другой материал, если присмотреться к нему повнимательнее. Он отливал металлическим блеском и сверкал. Его форма также была странной, многогранной кубической. Поверхность камня очень гладкая. Сначала Мэтью попытался просканировать камень с помощью своего сканирующего заклинания, которое он обычно использовал для чтения книг. В конце концов, оно было разработано, чтобы найти состав всего, что он сканировал. В результате выяснилось, что камень сделан из смеси множества элементов, среди которых были все минералы, входящие в состав натуральных камней, различные виды металлов, такие как золото, железо, серебро, титан и даже редкие металлы, такие как молибден. Но самым шокирующим открытием для Мэтью стало то, что внутри камня находилось даже несколько неизвестных элементов, которых вообще не должно бы существовать. К сожалению, заклинание не было достаточно точным и не показало ему точную атомную модель различных элементов, но это уже были чрезвычайно ценные данные для его будущих исследований. Парень, может быть, сможет открывать новые элементы в немагическом и магическом мирах. Этот камень может стать золотой жилой для его будущих начинаний. Что касается структуры и назначения самого камня, Сара пришла к выводу, что это магический артефакт, хранящий гигантское количество энергии для пользователя. У камня был неслыханный в волшебном мире уровень силы. Этот камень, вероятно, не был артефактом волшебника. Но, согласно оценкам и, его создатель намного слабее, чем существо, стоящее за свитком. Все это лишь теоретические выводы, основанные на самом сканировании. Даже Сара не была уверена, так как у нее только часть камня. Весь камень может иметь совершенно другое назначение, и эта часть была лишь частью источника энергии. Душа внутри камня была на уровне силы выше, чем любая душа человека или волшебника, но была намного меньше. Это была такая маленькая частичка души, что она не была сознательной. Душе понадобилось бы больше частей камня, чтобы восстановить свое самосознание. Мэтью хотел этого, поскольку теперь у него была мощная часть души, с которой он мог поэкспериментировать и начинать свои более глубокие исследования душ. Души были темой, представляющей большой интерес для Мэтью, даже если в будущем ему удастся обрести бессмертие для своего тела. Согласно его текущим результатам исследований, душа все равно начнет умирать через несколько тысяч лет. Таким образом, ему нужно было бы найти способы укрепить свою собственную душу, что также сделало бы его магию более мощной, поскольку они напрямую связаны. Мэтью проведет следующие несколько дней, экспериментируя с камнем. Он будет использовать много вещей, чтобы получить более глубокое представление о камне. Парень также будет использовать руны хаоса для различных видов экспериментов. В течение следующих нескольких дней он собрал чрезвычайно полезную информацию о душах. Перерыв в сцене. Среда, 24 июля 1991 года. Сегодня должен был прийти его список покупок в Хогвартс. В тот же день Гарри получит свой первый, и Дурсли, особенно мистер Дурсли, будут сходить с ума, пока они не отправятся к заброшенному маяку на маленьком острове, где Хагрид заберет Гарри для его первого шоппинга по косой аллее. Когда Мэтью сидел со своими родителями за завтраком на кухне их милого Жома, на их кухонное окно прилетела коричневая сова. «О, кажется, мой список покупок для Хогвартса здесь», — воскликнул Мэтью, вставая и открывая окно. Взяв письмо, он дал школьной сове несколько кусочков бекона, прежде чем она ушла. «Тебе нужно, чтобы мы сопровождали тебя по магазинам?» — спросила его мать, когда Мэтью открыл письмо. «Нет, мама, я сам отправлюсь в эту субботу. Ты же знаешь, как волшебники относятся к немагическим людям». «Я сам справлюсь», — ответил Мэтью, начиная читать. «Хорошо, все в порядке. Я дам тебе немного денег, чтобы ты снова их обменял», — сказал его отец, возвращаясь к своей газете. «Если тебе нужно, чтобы я тебя отвез, просто скажи мне». «Спасибо, но это хорошая прогулка. Мне нужно движение, так как в эти каникулы я провел много времени в своей комнате. Свежий воздух пойдет мне на пользу», — парень закончил разговор. «На этот раз, помимо стандартной книги заклинаний следующего курса, в этом году новыми были только книги для его занятий по рунам и нумерологии. На всех остальных занятиях использовались все те же книги». Мэтью задавался вопросом, встретит ли он много канонических персонажей в субботу. Он уже предвкушал свой поход по магазинам, когда заканчивал завтракать. Глава 50. Золотое трио. Суббота, 27 июля 1991 года. Насладившись вкусным завтраком со своими родителями, Мэтью собрался и рано утром покинул их семейный дом в Блумсбери. В тот момент, когда он скрылся из виду, парень поискал пустырь. Простым хаменум ревелия. Он убедился, что остался один и за ним никто не наблюдает. Еще раз Мэтью открыл синий вращающийся портал и отправился в дырявый котел, снова с помощью двух прыжков. Его метод перемещения через портал имел некоторые преимущества по сравнению с трансгрессией под ключами. Во-первых, он не испытывал дискомфорта, потому что ему не нужно было заставлять свое тело проходить через маленькую червоточину, созданную с помощью магии, а во-вторых, его нельзя было отследить обычными магическими методами. У Министерства и способных волшебников имелись заклинания, позволяющие следить за волшебниками с помощью трансгрессии портключев. Но это потому, что данные способы перемещения так распространены в волшебном мире, и люди разработали заклинания для этого давным-давно. Магия порталов Мэтью была необычной, если не неизвестной для большинства, поэтому никто не мог отследить его через портал или последовать за ним. К сожалению, его портал имел гораздо меньший радиус действия, чем другие методы, и пока Мэтью не найдет больше данных или не вложит много времени в исследование, ему придется смириться с этим недостатком. На данный момент он был полностью доволен своим методом, так как в данный момент ему не нужны были более дальние путешествия, но это изменится в будущем. Так что одной из его следующих целей должно быть, по крайней мере, изучение заклинания портключа. Это был метод, который был не таким рискованным, как трансгрессия, поскольку не было опасности раскола. Парень добрался до переулка дырявого котла и снова вошел через магловский вход. На этот раз дырявый котел был полон людей, в конце концов, появились ученики, чтобы совершить покупки для Хогвартса, так как их письма пришли на этой неделе. Во-первых, Мэтью вскоре посетил Гринготтс, где взял немного волшебных денег из своего хорошо заполненного хранилища. Хотя он и не был богат, он мог бы безбедно жить на данный момент с его текущим доходом, но для его исследований этого было далеко недостаточно. После своего визита в Гринготтс парень направился в аптеку Слизерин и Джиггер, где пополнил свои ингредиенты для зелий материалами для занятий и своих личных исследований. Ему всегда нужен был хотя бы базовый набор различных ингредиентов в его сундуке для любой ситуации, и его скидка помогла ему приобрести все необходимые. Затем Мэтью посетил букинистический магазин, чтобы попробовать найти какие-нибудь интересные книги, которые он раньше не читал, или какие-нибудь книги с полезными заметками в них. После того, как он нашел несколько книг уже известных ему заклинаний, но с пометками, парень заплатил за них и собирался покинуть магазин, как дверь открылась, и в нее вошла группа рыжеволосых. Мэтью сразу же поприветствовал близнецов. «Привет, Грет и Фордж, рад вас видеть. Как у тебя проходят каникулы?» «Привет, Мэтью, мы тоже рады тебя видеть. Ну знаешь, как это бывает. Немного розыгрышей здесь, немного подготовки к следующему году там, но все довольно неплохо», — ответили близнецы в своей знаменитой речи близнецов. Их ответ заслужил суровый материнский взгляд рыжеволосой женщины позади них. «Фред и Джордж, я не хочу больше никаких писем из школы о ваших шалостях в этом году. Вы должны стать примером для Перси и больше сосредоточиться на учебе», — ругала их миссис Уизли. «Здравствуйте, миссис Уизли, приятно познакомиться. Я Мэтью Мейсон, друг близнецов. Хотя я из Коктеврона, мы все еще хорошие друзья», — вежливо представился Мэтью. «Приятно познакомиться. Дорогой, надеюсь, близнецы не доставляют тебе слишком много хлопот», с улыбкой ответила миссис Уизли. «Вовсе нет, они на самом деле довольно забавные. Может, вы их недооцениваете, но у них на самом деле должен быть большой дар к зельеварению и созданию заклинаний со всеми шалостями, которые они создали сами», ответил Мэтью, восхваляя близнецов перед их матерью, когда его взгляд упал на другого человека, который следовал за ними. Это был молодой рыжеволосый мальчик, на одежде которого было немного грязи. «О, ты, должно быть, Рон, младший брат Фреда и Джорджа. Надеюсь, мы увидимся в Хогвартсе в этом году. Здаров. Да, я начну учиться в Хогвартсе в этом году», ответил Рон в своей обычной манере. «Что ж, приятно познакомиться. Я думаю, тебе понравится в Хогвартсе. Было приятно видеть вас всех, но сейчас я должен уйти, так как список дел, которые я должен закончить, все еще длинный. Пока. Увидимся в поезде, ребята», — сказал Мэтью, выходя из магазина. Его следующей остановкой были мантии мадам Малкин на все случаи жизни, где он купил несколько новых мантий для школы и новые парадные мантии, так как он перерос свои последние, и в этом году его снова пригласили на святочный бал слизнартов. Уложив свои недавно купленные товары в багаж, он направился в магазин товаров для квиддича, где купил новый Нимбус 2000, чтобы в этом году изучить на нем летательные чары. И последнее, но не менее важное, он направился в книжный магазин Flourish & Blotts, где ему нужно было купить новые школьные учебники на этот год. Войдя в магазин, он заметил девочку со светлой кожей, яркими карими глазами, густыми каштановыми волосами и довольно крупными передними зубами. Но она выглядела довольно милой, скорее всего, вырастет красавицей. В настоящее время она пыталась убедить двух взрослых в немагической одежде купить еще несколько книг. Это явно была Гермиона Грейнджер, еще одна участница знаменитого «Золотого трио» из книг о Гарри Поттере, и ее родители. Мэтью подошел к Гермионе и ее родителям и представился. «Привет, приятно познакомиться. Ты, должно быть, новая ученица Хогвартса. Меня зовут Мэтью Мейсон. В этом году я ученик третьего курса Хогвартса. Здравствуйте, я Гермиона Грейнджер, ученица первого курса. А это мои родители Дэн и Эмма Грейнджер. Чего ты хочешь от нас?» Она представилась слегка властным тоном, но было видно, что на самом деле она нервничает. «И вам доброго дня, мистер и миссис Грейнджер. Вы, вероятно, не обладаете магией, судя по вашей одежде и интересу Гермионы ко многим основным книгам. Я хотел бы порекомендовать вам несколько книг, которые чрезвычайно полезны для волшебников первого поколения», объяснил Мэтью, продолжая разговор. Он объяснил Грейнджерам общую ситуацию в волшебном мире и порекомендовал им несколько книг, которые особенно помогли бы Гермионе с обычаями волшебного мира, поскольку она в основном поступала и училась в другой стране с другими обычаями. Он объяснил все, что хотели бы знать его родители. Он провел много времени с Грейнджерами в книжном магазине, прежде чем ему понадобилось завершить свои собственные покупки. «Так что это все, что вам нужно знать на данный момент. Поскольку ты так любишь книги, Гермиона, ты действительно впишешься в Коктеврон. У нас даже есть своя собственная библиотека, и старшие ученики занимаются с младшими раз в неделю. Ты бы завела там много друзей», — объяснил он, как бы пытаясь завербовать ее. Но профессор МакГонагалл сказала, что Гриффиндор был лучшим факультетом в Хогвартсе. Даже профессор Дамблдор учился там, и он является нынешним величайшим волшебником, ответила Гермиона. «Ха-ха-ха, это так типично для профессора МакГонагалл, она всегда пытается привлечь перспективных студентов в свой собственный факультет. Хотя профессор Дамблдор учился в Гриффиндоре, он вписался бы во все факультеты, и в других факультетах есть много, я бы даже сказал, более известных волшебников. Многие из видных деятелей министерства и даже большинство министров были, например, в Пуффендуе. В Коктевроне было много изобретателей, например, сеть летучего пороха была изобретена коктевранцем, а наш глава факультета был даже непобедимым чемпионом по дуэлям. И сам Мерлин был слизеринцем, так что у каждого факультета есть свои положительные качества и выдающиеся личности, но самый большой недостаток в Гриффиндоре для тебя – это их ученики. Они довольно шумные и любят хлопоты, довольно трудно найти тихое место для учебы или чтения там, так как большинство из учеников скорее захотят заняться чем-то другим. Но я уверен, что ты просто найдешь то место, где тебе будет удобно, — закончил Мэтью. Хаэм, ты прав, я посмотрю, где я окажусь, так как я даже не знаю, где меня еще будут сортировать и как. Не мог бы ты мне сказать? — спросила она, пытаясь состроить щенячьи глазки. Ха-ха, к сожалению, нет, это сюрприз для каждого нового ученика, и никто тебе об этом не скажет. Что ж, мне пора идти, не чувствую себя чужаком, в каком бы доме ты ни оказалась. В конце концов, теперь мы друзья, ответил Мэтью, собираясь уходить. Да, мы друзья, увидимся в Хогвартсе, сказала Гермиона с красивой и счастливой улыбкой, наблюдая, как он уходит. Стать первым настоящим другом Гермионы, есть, подумал Мэтью, выходя из магазина и направляясь к выходу из переулка. Глава 51. Золотое трио, 2. После того, как Мэтью вернулся домой, он продолжил свои исследования души внутри странного камня. Этим летом он почти выполнил все, что хотел, было только одно событие, ради которого он должен был еще раз посетить Аллею. Это конкретное событие обеспечило бы ему большое политическое влияние и поддержку в будущем. Все, что ему нужно было сделать, это потратить несколько часов. Но это произойдет всего через несколько дней, так что у Мэтью было много свободного времени. Все, что он мог делать в данный момент, это проводить исследования, а единственной вещью, представляющей реальную исследовательскую ценность на данный момент, являлся камень. Благодаря своим экспериментам ему удалось разработать заклинание, которое позволяет ему различать людей, животных и другие души. С помощью этих новых данных он улучшил свое заклинание локатора и добавил к нему модификацию поиска души. Это позволяло Мэтью не только видеть с помощью заклинания, но и находить живых существ и определять их вид. Он даже умудрялся различать разные виды животных. Парень нашел несколько животных в саду и использовал их для своих экспериментов. Чтобы завершить заклинание, ему теперь нужно было только сканировать разных животных, которых он добавит в свою базу данных, чтобы в будущем он мог идентифицировать конкретное животное. Но его главным направлением в такого рода исследованиях было найти способ укрепить свою душу, поглощая или пожирая другие души. К сожалению, это не сработало бы с душами животных, так как они слишком отличались от людей и содержали в себе много энергетических частиц, несовместимых с людьми. Часть души в камне должна быть совместима, даже если она не человеческая и не животная, но эта душа была намного сильнее его собственной в данный момент, и она поглотила бы душу Мэтью. Таким образом, его исследование техники укрепления души наткнулось на стену, которую можно было преодолеть только с помощью лучших исследовательских предметов. Но парень не мог просто взять и похитить невинных людей и поставить на них эксперименты, он не был психопатом. Таким образом, ему пришлось бы, по крайней мере, подождать год, прежде чем он смог бы продолжить эти эксперименты, так как тогда он смог бы получить объект исследования. Поэтому в конце концов Мэтью решил сосредоточить свои исследования на других темах, связанных с душами, например, на том, как управлять ими или лучше понимать их. И так проходили следующие несколько дней. Перерыв в сцене. Среда, 31 июля 1991 года. Сегодня Мэтью снова должен был посетить Косую Аллею, чтобы заслужить расположение Гарри. Сегодня у Гарри был 11-й краткий день рождения, и Хагрид посетил его в полночь на маяке, куда Гарри и Дурсли сбежали от писем из Хогвартса. К этому времени он уже узнал о своем волшебном наследии и правде о смерти своих родителей. Было уже позднее утро, Хагрид и Гарри отправились в путь рано утром, и им потребуется около 4 часов, чтобы добраться от хижины на скале до Косой Аллеи в Лондоне. Таким образом, они должны прибыть к обеду и сначала посетить Гринготтс. Приготовив себе еду и хорошенько позавтракав, Мэтью снова открыл портал и в два прыжка переместился в закоулок дырявого котла. Он появился в Аллее примерно в обед. Его лучший шанс встретиться с Хагридом и Гарри и одновременно быстро просмотреть философский камень был бы, если бы он случайно встретил их в Гринготтсе. Чтобы не пропустить их, он зашел в магазин недалеко от входа в дырявый котел и стал ждать там, делая вид, что просматривает товары, одновременно следя за входом. Мэтью не пришлось долго ждать, Через несколько минут вход из котла превратился в арку, и бородатая фигура Хагрида, который был в два раза больше обычного, шагнула через арку, говоря что-то человеку позади с взволнованной улыбкой. Вероятно, он сказал: «Добро пожаловать в Косую аллею». Поскольку это была одна из знаковых сцен книг и фильмов, которые Мэтью очень хорошо помнил, за Хагридом следовала маленькая темноволосая фигурка Гарри, который наблюдал за всем с благоговейным выражением лица. После того, как Гарри увидел, что вход снова закрылся, они пошли дальше по переулку в направлении Гринготтса. Мэтью медленно следовал за ними на некотором расстоянии. Когда они вошли в здание единственного в Британии волшебного банка, он решил подождать несколько минут, прежде чем последовать за ними в банк, так как он хотел встретиться с ними только тогда, когда они выйдут из банка. Войдя в банк, Мэтью неторопливо подошел к обычной стойке для снятия наличных и медленно занялся своими делами. Он заработал еще 300 галеонов с тех пор, как в прошлые выходные снял немного денег для покупок в Хогвартсе. Когда он закончил свои дела и собирался уходить, он заметил большую фигуру Хагрида, который выглядел бледным из-за дикой езды в вагонетке. За ним следовал Гарри. Мэтью подошел к ним. «Привет, Хагрид, рад тебя видеть. Ты в порядке? Ты выглядишь немного бледным?» Он поприветствовал их, мысленно попросив: «Сара, используй все доступные сканирующие инструменты, которые у нас есть, и просканируй предметы внутри мантии Хагрида». К сожалению, он не мог прикоснуться к камню, так как Хагрид категорически запретил бы это, и это встревожило бы Дамблдора. Таким образом, ему пришлось использовать только простые сканеры энергии и излучения чипа искусственного интеллекта, но это дало бы ему некоторые данные для работы и планирования дальнейших шагов. Задание подтверждено. Начинаю сканирование. Найдено несколько объектов. Начинаю детальное сканирование. Расчетное время – 3 минуты 19 секунд. Хозяин должен оставаться в зоне действия сканирования. Без проблем, подумал Мэтью, ожидая ответа Хагрида. О, Мэтью, приятно видеть тебя за пределами Хогвартса. Я немного нездоров из-за этих чертовых вагонеток, ответил Хагрид немного болезненно, поворачиваясь к Гарри. Гарри, это Мэтью Мейсон. Он студент Когтеврана в Хогвартсе. Мэтью, это Гар. Начал Хагрид представлять их, но Мэтью прервал. Гарри Поттер, я знаю, рад тебя видеть. Я же говорил тебе, Гарри, что мы скоро снова увидимся, сказал Мэтью, ухмыляясь младшему мальчику. Мальчик из зоопарка, ты волшебник, ответил немного шокированный Гарри. Ага, совсем как ты, с усмешкой ответил Мэтью. Вы знаете друг друга? Спросил измученный Хагрид, который уставился на двух мальчиков. Да, мы познакомились в этом году в лондонском зоопарке. Гарри совершил славный подвиг случайной магии и освободил удава, который напугал его двоюродного брата. Мальчик это заслужил, пересказал Мэтью, рассказывая об их первой встрече. Внезапно он услышал механический голос Сары в своем сознании. Бип, сканирование завершено. Загрузка собранных и проанализированных данных. Хм, это интересно, думал Мэтью, осмысливая новые данные, пока его мысли не были прерваны ответом Хагрида. Что ж, вероятно, это было вполне заслуженно. Дурсли, ужасная компания людей, сказал измученный Хагрид, улыбаясь Гарри. Мальчик немного застенчиво кивнул. Хагрид, как насчет того, чтобы ты пошел в котел и немного отдохнул, а я помогу Гарри с покупками? Ты, кажется, немного устал от поездки на вагонетке. Как насчет того, чтобы встретиться через 2,5 часа возле магазина Оливандера? Предложил Мэтью с милой улыбкой. Было бы здорово, если бы ты мог сделать это для меня, и Гарри мог бы немного поучиться у другого ученика, ответил Хагрид, когда все вышли из банка. Убедившись, что Гарри все в порядке, Хагрид отправился в котел, а Гарри и Мэтью остались позади. Глава 52. Золотой Трио. 3. Итак, Гарри, что ты думаешь о волшебном мире? Каково твое первое впечатление? Начал Мэтью, ведя младшего мальчика дальше по аллее. Все это так увлекательно, я бы никогда не поверил, что магия реальна. Всю свою жизнь я чувствовал, что чего-то не хватает, и теперь все на месте. Но в то же время меня немного пугают ожидания, которые люди возлагают на меня. В конце концов, я просто Гарри, а не какой-то удивительный герой-убийца Темного Лорда. Другие ученики, вероятно, будут иметь гораздо больше знаний о магии, чем я. В конце концов, я никогда не знал о магии до сегодняшнего дня, ответил Гарри, выплескивая всю свою гамму эмоций. Ха-ха, не волнуйся, просто Гарри, пошутил Мэтью. Мне нравится, что ты вырос в немагическом мире, в мире маглов, как его называют волшебники, и ты не будешь отставать от учеников, выросших в волшебном мире. Они выросли в окружении магии, для них магия – это что-то вроде радиоприемников, автомобилей или печки для нас. Магия для них настолько обычна, что у них нет того очарования, которое чувствуем мы. Скорее, возможно, ты будешь немного отставать от таких учеников, как я, умных, любящих книги, впитывающих в себя каждую частичку нового вида силы в своей жизни. Что касается того, что ты просто Гарри, не волнуйся слишком сильно, хотя тебе придется жить с пристальными взглядами и благоговейными выражениями на лицах, ты также найдешь настоящих друзей, которые дадут тебе новый дом и помогут понять, кто ты на самом деле. Вероятно, ты правы, Гарри заметно расслабился, когда ребята подошли к мантии мадам Малкин на все случаи жизни. Это наша первая остановка, Гарри. Ты можешь купить свои мантии здесь. Я бы порекомендовал купить какую-нибудь одежду для свободного времени. Твои родственники кажутся отвратительными людьми, которые ничем тебе не помогали. Просто держите одежду в своем багаже, пока остаешься с ними, и они ничего не узнают. Твои родители, вероятно, оставили тебе достаточно денег на такие вещи. Я принесу тебе сундук, пока ты там. Давай встретимся здесь снова, когда закончим, объяснил Мэтью, улыбаясь. После того, как Гарри вошел в магазин, Мэтью направился в магазин сундуков, где он купил сундук себе и обычный сундук с расширяющимися внутри, противоугонными и сжимающимися чарами для Гарри. Опоздав на 20 минут, он снова пришел в мантии мадам Малкин на все случаи жизни, где подождал несколько минут, пока Гарри тоже не вышел. «Твоя одежда у тебя? Хорошо. Вот это багаж с расширением внутри и некоторыми мерами безопасности. На нем также есть заклинание, которое позволяет ему изменять свой размер по команде. Смотри, положи свою одежду внутрь, и мы отправимся на нашу следующую остановку», — объяснил Мэтью, пока он показывал Гарри, как работает сундук и как хранить в нем свою новую одежду. Они продолжили путь в направлении аптеки Слизини Джиггер, но внезапно у Гарри возник странный вопрос. «Существуют ли разные виды волшебников?» – спросил мальчик. «Значит, он все-таки встречался с Драко. Похоже, он попадет в Гриффиндор», – размышлял Мэтью, решая, как ответить. «Есть определенная группа волшебников, которые придерживаются такого мнения, что так называемые чистокровные волшебники лучше волшебников вроде меня или твоей матери, рожденных от немагических родителей, для них мы хуже грязи. У них даже есть для нас название. Они называют нас грязнокровками. К сожалению, они имеют большое политическое влияние и внедрили эти взгляды в обычную жизнь в волшебных мирах. Многие чистокровные семьи были последователями Волан-де-Морта и сумели выкупить себя, сославшись на то, что ими управляли с помощью заклинания. Ты, вероятно, встретил кого-то из чистокровной семьи, так как только они могли говорить о таких вещах при встрече с кем-то», — объяснил Мэтью. «Так вот как это было. Подожди, ты только что произнес имя Волан-де-Морта. Тебе не страшно?» — спросил Гарри, когда понял, отчего. «Как и ты, я вырос в немагическом мире, и во мне не укоренился этот страх. Раньше не произносили его имени, потому что Волан-де-Морт наложил табу на имя и мог найти людей, которые произнесли его имя. Обычно после произнесения его имени появлялась группа пожирателей смерти и нападала на вас. Пожиратель смерти, так называют его последователей», — ответил Мэтью наполовину весело, наполовину серьезно. Они добрались до аптеки, где Гарри купил ингредиенты для школы. Скидка Мэтью сделала его покупки намного дешевле. Затем они направились в Флориш и Блоттс, где собирались купить Гарри школьные учебники. Мэтью также подобрал коллекцию книг, как и для Гермионы, которые познакомили бы Гарри с обычаями волшебного мира и здравым смыслом. Он также выбрал дополнительно несколько книг, которые дали бы Гарри хорошую основу для изучения школьных тем, особенно зелий. «Ты должен прочитать эти книги и свои школьные учебники до начала уроков. Итак, ты готов, хотя это и не обязательно, но чтение поможет тебе, особенно в зельеварении. Учитель зелий известен тем, что придирается к ученикам, которым не место в его факультете Слизерин, и часто устраивает викторины новым ученикам, чтобы напугать их. На самом деле он хороший парень, но ему нужно поддерживать видимость того, что он неравнодушен из-за политики», — объяснил Мэтью, когда они выходили из книжного магазина. «Факультет, Слизерин, что это значит?» — удивлялся Гарри, глядя на Мэтью. «В Хогвартсе есть 4 факультета, в которые студенты распределяются в зависимости от их характера. Пуффендуй, Гриффиндор, Слизерин и мой факультет Когтевран. Слизерин – довольно сложный факультет из-за политики. Там находились Волан-де-Морт и большинство его последователей. Я бы на твоем месте не ходил туда, потому что многие из их детей сейчас там, хотя некоторые из них тоже порядочные и попали туда, потому что это соответствует их характеру, покорно ответил Мэтью. Куда меня распределят? Спросил Гарри. Это сюрприз. Не беспокойся о том, куда распределят. У каждого факультета есть свои преимущества, ответил Мэтью, утешая младшего мальчика, который снова немного забеспокоился. Потом у них было немного времени, и Мэтью пригласил Гарри на приятный перерыв в кафе «Мороженое Флориана Фортескью». Доев мороженое, они направились в магазин «Волшебные палочки Олливандера». «Итак, это последняя вещь в твоем списке и, вероятно, самое важное, твоя палочка. Ты должен пойти туда сам, так как это довольно важный и личный выбор. Вероятно, ты также узнаешь там что-нибудь о своих родителях, поскольку мистер Оливандер помнит каждую палочку, которую он когда-либо продавал. Да, и купи кобуру для волшебной палочки, так как волшебная палочка, как и пистолет, может случайно выстрелить, если ты не будешь осторожен. Кобура предотвратит это, объяснил Мэтью, отправляя мальчика в старый магазин, который существовал с 382 года до нашей эры. Он подождал здесь некоторое время и задался вопросом, кто прибудет первый, Хагрид или Гарри, так как медленно приближалось время их встречи. Через некоторое время Гарри вышел из магазина на улицу. «Так у тебя теперь есть твоя палочка, Гарри?» «Хорошо. О, кажется, Хагрид тоже пришел», — воскликнул Мэтью, заметив полувеликана. «Гарри, я оставлю тебя здесь. Мы встретимся друг с другом в поезде. Если нет, то в Хогвартсе. Держи свой сундук при себе в уменьшенном виде, чтобы твои родственники ничего не могли сделать с твоими вещами», — сказал Мэтью, собираясь уходить. «Да, увидимся в Хогвартсе. И спасибо тебе за помощь», — радостно ответил младший мальчик. Глава 53. Конец каникул. Когда Мэтью вернулся домой, он еще раз проверил данные, которые он собрал о философском камне. Согласно сканированию Сары, камень представлял собой большую концентрацию кристаллизованной энергии, в частности, жизненную силу, форму энергии, присущую всем живым существам. Эта форма энергии часто использовалась в темных искусствах. Согласно анализу Сары, камень содержал жизненную силу, равную нескольким сотням тысяч живых существ. Неудивительно, что этот камень смог создать что-то вроде эликсира жизни. В конце концов, это была чистая жизненная сила. Это не просто алхимия, а еще и большая часть магии крови. Вместо того, чтобы лишь превращать металл в золото, камень жертвует жизненной силой, чтобы создать необходимые частицы, которых не хватало каждому металлу. Но как Николас Фламель создал из него кристаллизованный камень, и откуда у него столько жизненной силы? В конце концов, если бы он убил так много людей, это было бы известно. Вместо знаменитого бессмертного алхимика он был бы известен как один из самых страшных темных лордов в истории. Как он это сделал? Удивился Мэтью, когда понял истинное значение данных. Подождите. Николас Фламель родился примерно в 1327 году. Между 1346 и 1353 годами Черная смерть унесла жизни более 25 миллионов человек в Европе. Ему было около 20 лет, и он только что закончил школу, и талантливому волшебнику было нетрудно создать ритуал для сотворения камня, пожертвовав жизнями. Еще несколько сотен тысяч смертей не будут иметь значения среди миллионов смертей во время пандемии Черной смерти, и никто даже не усомнится. Отвисшие яйца Мерлина. Николас Фламель был просто темным лордом, который преуспел в своем стремлении, и никто не знал правды. До сих пор, вероятно, только я знаю правду, но Дамблдор, возможно, тоже. Вот почему он был так счастлив позволить Фламелям умереть. Теперь все имеет смысл, заключил Мэтью, осознав правду о бессмертном алхимике. Так что мне придется изменить свои планы. Мне не нужно спасать еще одного темного лорда. Изначально я хотел стать его учеником и получить доступ к его столетней коллекции книг, тайно сохранив камень и вернув его ему. Мысленно пожаловался Мэтью. Ну, я все еще могу найти его книги после его смерти. И его самый большой секрет – это такое простое решение проблемы бессмертия, что даже разочаровывает. Он, вероятно, приобрел какие-то полезные знания за столетия, но оно того не стоит. Я мог бы сам создать такой ритуал, но все будут называть меня темным лордом, а я не хочу полагаться на эликсир жизни», — размышлял Мэтью. «Ну, я все равно, наверное, должен украсть камень, в конце концов, зачем тратить столько жизни впустую? Если это никому не нужно, я могу взять, это все еще полезный магический предмет, и создать реалистичную приманку должно быть просто, в конце концов, в ней будет жизненная сила внутри кристаллизованного камня, сделанного из крови тысяч людей, но как только он будет уничтожен, жизненная сила рассеется, и все, что останется, это кристаллизованные расщепители крови», Мэтью решил, планируя свое будущее. «Мне просто нужно сохранить временную шкалу, поэтому я должен украсть его после Рождества, и мне все еще нужно создать способ обойти зеркало». После того, как Мэтью закончил продумывать свои планы, он присоединился к своим родителям за ужином и провел с ними остаток дня, так как он все еще будет занят в следующем месяце, прежде чем вернется в Хогвартс. Перерыв в сцене. Следующие несколько недель были напряженными для Мэтью. Он проводил много времени в своей комнате, где создал в одном углу постоянную лабораторию. С помощью трансфигурации он превратил часть дерева, которое он подобрал после посещения своего отца на работе, в письменный стол, станцию для приготовления зелья и несколько ящиков, где он будет хранить свои записи. После этого парень создал камин для 4 разных котлов, чтобы он мог работать над несколькими вещами одновременно. Мэтью не мог создать больше, так как, несмотря на то, что его комната была большой, она все равно не огромна. Он все еще не мог расширить свою комнату с помощью магии. Это была довольно сложная ветвь магии, которая относилась к категории космической магии, к сожалению, недоступна в библиотеке Хогвартса. Существовало заклинание расширения, но оно действовало только на более мелкие предметы, такие как сундуки, а комната разрушилась бы.